Был бы он просто хорошим журналистом, а не зам главного. Чёрта с два выпихивали бы его теперь из редакции. Он бы ушел сам от этого пахнущего мужчиной Вовочки. И пусть бы болела печень. Но тогда бы ждали, когда он выздоровеет, потому что было бы нужно его перо. Сейчас его не ждут. И он сам по дури, по наивности выбрал этот путь. Нет, нет, он не думал о карьере, это неправда. Он думал, что все это имеет значение. Заседания, президиумы, конференции. Его сожрала форма без содержания. И выхолостила в конец, до больной печенки. Он хотел объяснить это сыну, предостеречь его от опасности. Но для Пашки это не было опасностью. Он просто не понимал отца, когда тот объяснял ему, почему не успел прочесть Писарева, почему не осилил братьев Карамазовых, не понял Кафку. Что не понял? Объясни. Хорошо, пусть не понял. Но ты его почувствовал? Почувствовал, как ему страшно, как его сжимает? Нельзя быть гуманистом, не впитав всей боли, которую нам оставляет литература. И для коммуниста это важнее, чем для кого другого. «Я по части ведения боя крепче», — отшучивался Крупиня. «Я это понимаю», — отвечал Пашка. «Я ценю это у вашего поколения. Но это разве все?» Крупиня знал, что не все. Знал и другое. Заполнить пробелы уже не удастся. И надо доживать жизнь без Писарева и Достоевского, с одним умением воевать. Только бахвалиться этим нечего. Хотя это, пожалуй, единственное, что ему зачтется, когда положат его в конференц-зале заострившимся носом кверху. Что бы там ни говорили, а ордена и медали на подушечке у него будут настоящие, добытые кровью, а остальное — дым. Жаль, черт возьми, жаль, что он не написал повести о коте. Как великолепно он отползал на брюхе, как он сохранял свою белоснежную индивидуальность, как брезгливо отходил он от ящика с песком, так до конца и не привыкнув, не примирившись с тем, что у него, красавца, могут быть такие вульгарные потребности. И тут на него, Крупиню, подействовала форма — картотека живой литературы. Почему он тогда не спросил, много ли в картотеке было собак, слонов, коров? Интересно бы посмотреть. К утру он задремал, а когда проснулся, дома уже никого не было. Он попил чаю, постоял у окна кухни, напротив строили новый дом, и ему нравилось на это смотреть. Подавил бок, пока не болело. И стал собираться на работу. Не сметь, все в порядке. Надо закончить сегодня эту историю с телегой на Олега. Ишь ты, как Влад, поговорить с Асей. Чего-то она сразу засуетилась. Позвонить Василию. Это черт знает что. Сын ушел из дома, а этот принципиально не реагирует. Это аномалия, так не бывает. Еще что? Да, опять сдохли рыбы в редакционных аквариумах. Надо убрать из холла эти аквариумы. Вовочкина, нововведение, хватит экспериментов. Еще его приглашали сегодня на заседание секции публицистов. Благодарю покорно. Заседайте без меня. Хватит. Бок не болел. Не сметь. Не сметь вспоминать о боли. Дрессированные мысли отползали на брюхе. Соседка по гостиничному номеру Зоя собирала чемодан. Ася еще лежала и наблюдала за Зоиными хлопотами. Чемодан был большой, мягкий, на молнии. Зоя побросала в него свертки, сверточки, пакеты, и теперь чемодан не закрывался. Тогда она высыпала все на пол и снова начала бросать, уже сердясь, но молнии на этот раз не хотела стягивать раздувшееся чемоданное чрево. «У меня есть пустая сумка», — сказала Ася. «Возьми». Зоя метнулась в прихожую. «Я вам потом вышлю». «Ради бога». Ася махнула рукой. «И не думай». Уже через 5 минут и чемодан, и сумка стояли рядом, и Зоя, вздохнув, села прямо на пол. Лицо у нее стало облегченным и спокойным.